Глава 18, часть 5. После смерти Сталина Жуков внезапно превратился в яростного противника сталинизма. Он храбро ринулся пинать сверкающими маршальскими сапогами тень мертвого Сталина. Цитата. «Мы обязаны из этого извлечь все необходимые уроки, продолжать настойчиво разъяснять антиленинскую сущность культа личности, преодолевая боязнь обнажения фактов, мешающих ликвидации культа личности». Это слова из проекта выступления Жукова на пленуме ЦК КПСС в мае 1956 года. Литературный источник. Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 1957 года пленума ЦК КПСС и другие документы. Страница 137. Великий стратег яростно и самоотверженно боролся с культом личности Сталина и раздувал свой собственный. В той же речи на пленуме ЦК, преодолев боязнь обнажения фактов, Жуков рассказал о том, как глупо Сталин руководил войной. Цитата. «Вместо того, чтобы немедля организовать руководящую группу Верховного командования для управления войсками, Сталиным было приказано начальника генерального штаба на второй день войны отправить на Украину, в район Тернополя, для помощи командующему Юго-Западным фронтом». Литературный источник. Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского 1957 года пленума ЦК КПСС и другие документы. Страница 141. Вот оно что. Не в первый день войны Сталин отправил Жукова в Тернополь, а во второй. Тогда все сходится. Тогда можно было прилететь утром в Киев, к вечеру 23 июня попасть в Тернополь. В 1956 году, не подумав, Жуков обнажил факты, мешающие ликвидации культа личности. Потом спохватился. Если Сталин приказал ему ехать в Тернополь 23 июня, то кто же вместе со Сталиным несет ответственность за безумные директивы первого дня войны? Чтобы вывернуться и уйти от ответственности за 22 июня, Жукову потребовалась новая, более правдивая версия событий и фантастическая поездка в Тернополь, но не на второй, а уже на первый день войны. Он вдруг опомнился. «Ах да, правильно. Не 23 июня Сталин услал меня в Тернополь, а 22-го. Да-да, припоминаю. Около 13 позвонил и отправил меня на Юго-Западный фронт. Я-то упирался. А кто же генеральным штабом управлять будет?» А он мне с раздражением. «А ну, скорее лети, мы тут сами справимся». Под преступной, самоубийственной директивой номер 3, которая являлась ничем иным, как смертным приговором Красной Армии и Советскому Союзу, нет подписи Сталина. Зато есть подпись Жукова. Потому великий стратег, сгубивший Советский Союз и неисчислимые миллионы его жителей, изворачивается, как змей на сковородке. Ему надо уйти от ответственности за гибель страны и десятки миллионов людей, которых он подставил под гитлеровский топор. Вот потому он в самой правдивой книге вспоминает, что целый день, аж до 2 часов дня, ничего не ел. Если бы в правительственном самолете не оказалось бутербродов, то совсем отощал бы. Рассказ про бутерброды нужен для того, чтобы заполнить пустоту, чтобы в мемуарах не вспоминать лишний раз про директиву номер 3 и не публиковать ее текст. Вот зачем выдуман разговор со Сталиным приблизительно в 13:00 22 июня и взлет через 40 минут. Сталин, оказывается, гнал Жукова из Москвы. Сталин якобы с некоторым раздражением приказывал: «Езжай скорее, без тебя обойдемся». Вот зачем выдумана фантастическая, невероятная поездка до Тернополя. Меня великого в Москве не было. Не я директиву сочинял, они без меня обошлись. Это Сталин приказал мою подпись поставить. А я в то время в Тернополь галопом скакал, а я протестовал, а я не соглашался. Но дело было уже решенное. Без меня. Моя подпись ничего не меняла. Но стратег не подумал о том, что рукописи не горят.